Друзья, ободритесь, это последнее слово, я понимаю, что устали уже, может быть. Мы с вами послушаем слово, поразмышляем вместе и будем молиться за заключение собрания. Слово мое будет связано, тема такая, об отношении к нашим неспасенным родственникам, может быть, детям, и о том, как мы понимаем этот вопрос и правильно относимся. Мне близка эта тема, потому что семья моя неспасенная, и понимаю, что часто падаю в этом вопросе, где-то неправильно поступаю, потом ругаю себя, прошу прощения. Я думаю, что каждый из нас тоже в такой ситуации бывает. Может быть, кому-то не совсем до конца близка эта тема, если он где-то живет в верующей полностью семье, или, может быть, один. Ну, когда человек живет с неверующим мужем, с неверующей женой, может, с неверующими детьми, он понимает глубоко эту тему, проходит через скорби, и по милости Божией тоже Господь посылает и благословение, и трудится над тем, кому Он посылает эти обстоятельства. Я хотел бы прочитать слово, записанное в книге «Числа», 16 глава. У кого есть Библии, откроем. Книга «Числа», 16 глава, 41 стиха до конца главы. Числа 16, 41. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: „Вы умертвили народ Господень“. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: „Отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение“. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: „Возьми кадильницу, и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение“. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось». И несколько мыслей вот по этому тексту. И первая мысль такая, я хотел для себя вот отметить. В 41 стихе написано: народ говорит Моисею и Аарону: „Вы умертвили народ Господень“. И мысль такая, друзья, что в разных обстоятельствах мы видим человека и не видим порой Бога, не видим через те обстоятельства желания Бога, и не видим немного дальше вот этих обстоятельств. Часто вот так вот смотришь на человека и, может быть, вольно или невольно начинаешь вот так вот противостоять этому человеку, может быть, где-то спорить с ним, возбуждаться, может быть, огорчаться, но порой не посмотришь дальше, потому что это Господь допускает эти обстоятельства, и ты в этих обстоятельствах, может быть, Господь хочет что-то тебе сказать. И в этом стихе мы видим, народ обращается к Моисею и Аарону и говорят: „Вы умертвили“. Они те обстоятельства, которые случились с ними, они связали с Моисеем и Аароном. Они совершенно не видели, что они находятся не в том положении перед Господом, что Господь не хочет видеть то, что они делают. Они восстали на Моисея и Аарона, и они приходят и начинают с ним разбираться, потому что сначала большое количество людей, восстание вот это Корея, Дафана, Аверона было. Люди вот эти, которые старцы вот эти, именитый народ, который 250 тоже вышли, они погибли, и народ приходит и говорит: „Вы умертвили народ“. И не понимает, что это Господь вот так вот показывал, что это ропот на Господа, что это они поступают не в соответствии с тем, что Бог хочет. И они продолжают опять бороться с Моисеем и Аароном, и не проверяют себя, не смотрят, что за ними происходит, что это не они. Они не обладают этой силой, чтобы такое количество людей там уничтожать или еще что-то, чтобы земля разверзлась. Причем здесь они? Они просто сосуд в руках Господня для того, чтобы исполнить волю Его, чтобы рассказать повеление Его, слова Его, и не видят Господа. И так вот я размышлял и думал, что в моей жизни бывают каких-то обстоятельствах, я не вижу то, что хочет сказать или показать, или чему научить Господь, и я начинаю бороться с этими обстоятельствами, не смотрю дальше, не смотрю на Бога, не смотрю на то, что Бог, чему хочет Бог научить и что хочет открыть. Некогда Петр подошел к Иисусу Христу, когда тот рассказывал, что ему придется через какое-то время пострадать, быть убитым, через 3 дня воскреснуть. И он подходит и начинает вот опускать ему руки и говорит: «Жалься над собой», вот так вот своими словами говорю, «да не будет этого с тобой, пожалей себя». Но Иисус Христос, он боролся не с Петром, он понимал, что происходит с ним, кто за ним стоит, он понимал, что враг душ человеческих приходит и через него воздействует, пытается опустить ему руки, чтобы он отказался от того плана, для ради чего он пришел сюда, и говорит: «Жалься над собой». И он правильно видит, он правильно понимает и правильно борется не с человеком, а с тем, через Петра говорит. И он говорит: «Отойди от меня, сатана». Он видел источник и видел дальше. И я думаю, что он хочет и нас этому учить. Некогда Самуил вот так вот подошел к Господу, когда народ начал просить его, чтобы он поставил им царя, приходит к нему в молитве и, может быть, не понимая что-то, но Бог ему подсказывает, Бог ему открывает и говорит, что они не тебя отвергли, ты смотри дальше, ты видишь обстоятельства вот эти, они отвергают Господа, меня они отвергают, это гораздо хуже, ты понимай, ты разумей и ты смотри дальше, кто за этим стоит. И также, друзья, в нашей жизни мы можем смотреть вот так вот на неверующих родственников, видеть их дела, может быть, несправедливые какие-то слова в свой адрес, но порой не видим дальше, почему это, от чего это происходит. И хорошо, когда имеем мы вот это разумение, когда простираем взгляд свой дальше, смотрим на Господа и пытаемся понять, почему эти обстоятельства, от чего это обстоятельства происходят. У меня вот буквально на прошлой неделе вот такие трудности там были, и мне нужно было всей семьей моей выехать в Балашиху, решить мне кое-какие там вопросы, и нужно было ехать всей семьей, там в органы некоторые. И я понимал, что вот, особенно сын у меня, он нехороший образ жизни ведет, и непредсказуемые действия могут быть. И я понимал, что трудно сейчас собрать их всех вместе, решить этот вопрос, чтобы довести. И понимал, что и трудности и в пути могут быть, потому что может в любой момент кто-то развернуться и поехать назад. И я понимал, что эти трудности могут быть. Я подошел к сестрам: «Сестры, помолитесь, надо мне ехать, потому что даже вот такие трудности есть». И сестры молились, и я молился. С трудностями, конечно, поехали. Порешали вопрос, все доехали, решили вопрос. И нужно было через какое-то время ехать забирать эти документы. И я вот так вот успокоился, какое-то время пришло, все поедем. Потом подходит время, дочка говорит: «Пап, я не могу, я не поеду». Но с дочкой порешали, она в один день съездила, сама забрала. Потом каждому нужно забрать этот документ. С женой договорились. В субботу надо было ехать, в пятницу, в четверг вечером происходит там ситуация, жена выкинула там книжки кое-какие, я с одной стороны молился, чтобы их в доме не было, сын принес там фантастику, название там книжек, там «Дьявол среди людей», там или еще что-то, так вот выкинуть невозможно, жена по неосторожности выкинула, конфликт вечером дома. Утром сын в пятницу на работу выходит, звонит мне, говорит: «Я завтра никуда не поеду». И тут я уже понял, что я расслабился. И я думаю, вот эти обстоятельства, я думаю, вот так вот я переживал, когда документы эти сдавали, и знаю, что мне надо вот-вот уже все сдавать, последний день, считаю, вот это надо все собирать. И у меня переживание, что делать. И вот я смотрю на обстоятельства и не понимаю, что это же духовная брань. Я, когда первый раз ехали, я понимал, что не просто так все, нужно бороться, нужно молиться, нужно Господа взывать, чтобы Он благословил, смирил там дух противления, если есть в ком-то. И в пятницу на собрание пришел, опять к сестрам. Сестры, помогайте. Тесно мне в субботу вот надо. Мы с женой съездили, остался сын один. С 9 до часу в Балашихе нужно забрать документ. До часу работает. Я проснулся в 8. Сын спит. Подошел, дальше спит. 8:30 спит. 9 спит. 9:30 спит. А мы в Москве, а надо в Балашиху ездить. 10 спит. Я уже несколько раз помолился, пока встал. В 10:05 он быстро вскакивает, одевается. Я деньги ему даю, поехал, забрал. Я пошел к Господу, вот так вот понимаю, что брань, вот это наша от Господа, что, кажется, обстоятельства какие-то простые или легкие, и все не так просто, потому что тяжело вот так вот людям, которые не знают Господа. Они в этих трудных обстоятельствах, и враг душ человеческим, он пытается внести разлад в семью, он пытается обольстить, обмануть, ослепить. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих, часть стиха говорит: «Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Они порой не понимают, что делают, поступают и, может, не могут объяснить, что происходит, потому что враг душ человеческих, написано, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. Римлянам 8 глава, 7 стих написано: «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Друзья дорогие, чтобы мы не воевали вот так вот с нашими, может быть, домашними, чтобы мы не воевали, может быть, с неверующими где-то так вот на работе открыто, вот так вот. Наша борьба не против плоти и крови. Описание говорит, что наша борьба против начальства, властей, духов злобы поднебесной. За ними стоит тот, кто не хочет, чтобы они узнали о Господе. За ними стоит тот, не хочет, чтобы они открывали глаза свои для света, о котором сегодня утром проповедовал, чтобы они увидели, он их ослепляет, чтобы они обратили на то, что перед ними, на те обстоятельства, которые в жизни у нас перед глазами, и чтобы они не посмотрели на того, который немного дальше, который на небе, который ждет каждого из нас и который каждого хочет вот так вот спасти. И будем, друзья дорогие, бороться не с людьми, а бороться с тем, кто стоит за ними, с тем, кто хочет, чтобы наши домашние жили во тьме. Вторую мысль для себя я отметил – это наше служение заступничества. Мы вот 47 стиха прочитали, написано: «И он положил курение, и заступил народ, стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Идет поражение, идет ангел, он поражает людей, и написано, что там 14 с лишним тысяч погибли. Вот представьте, люди падают, они пораженные, и эти люди только что роптали на Моисея, они хотели недавно побить их камнями, тут опять на них восстали, а желание у Моисея и у Аарона вот так вот пасть перед Господом и заступаться. И представьте, вот люди вот так вот мертвые там падают, ангел поражает, и Аарон слушается брата своего Моисея и бежит. Бежит в самое пекло, туда, где люди погибают. Он становится туда, и он не испугался, он не отстранился. Он пошел туда, он готов был положить свою жизнь за тех, ради которых вот они молились, которых они по Слову Божию хотели вывести и довести до земли обетованной. И вот это служение ходатайству Моисея и Аарона, и они заступили народ, и они ходатайствовали перед Богом. Они не смотрели на себя, они не смотрели, что эти люди их вот так вот унижали, они их, может быть, оскорбляли, они хотели их убить, они переживают за этих людей, потому что они сейчас погибнут. Друзья дорогие, я так понимаю, что и для нас вот так вот в прообразах, и когда мы в этих ситуациях, вот наши родственники, близние, может быть, ситуации попадаем в каких-то, и я так понимаю, если мы правильно видим эту ситуацию и понимаем, что сейчас, если пойдет ангел пойдет сейчас, и может им нужно предстоять сейчас будет вот перед Господом, или Господь посетит их, они могут вот так вот лежать, как вот эти 14 с лишним тысяч будут лежать мертвыми. И если мы смотрим на это и начинаем заступать, мы будем понимать и смотреть, что их ждет смерть. Если они не узнают Господа, если свет этот не высияет для них, если вот это ослепление и вот эти твердыни не будут разрушены, они будут лежать мертвыми. Благословил бы нас Господь вот так вот иметь вот такие же чувствования, какие были чувствования у Моисея и Аарона, которые вот так вот заступали народ, не смотрели на себя, не смотрели, что их обижают, опускают руки им, а шли и заступали народ и рисковали жизнью своей. Иисус Христос в Евангелии Иоанна в 17 главе, он в своей первосвященнической молитве говорит: «И за них я посвящаю себя». А перед этим в 16 главе он им говорит: «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Он понимает, что они его бросят, они его предадут. И он все равно в этой первосвященнической молитве он говорит вот так вот Богу: «И за них я посвящаю себя». Потому что он смотрел дальше, он пришел на эту землю для того, чтобы заступить, за того, чтобы отдать свою жизнь, ради того, чтобы те, кто его предадут, те, кто будут его хулить, те, которые будут его унижать, ругать, бить, он пришел ради этого, и он не смотрел на этих людей, он не смотрел на эти обстоятельства, он смотрел дальше, он смотрел на ту цель, которую он хотел исполнить, которую с отцом вместе вот так вот была, чтобы спасти каждого человека, чтобы все люди могли спастись. И в нашей жизни вот так вот тоже Ефесянам 5 глава 25 стихом написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Предал себя за нее. Иисус Христос вот так вот возлюбил церковь и отдал жизнь свою. И написано, что и мужья, любите жен своих. Я думаю, что и жены вот так вот неверующие мужей своих должны любить. И чтобы они покорились, чтобы они имели право выбора, получается, братья и сестры, что мы должны явить своим семьям, своим неверующим родственникам, явить Иисуса Христа, чтобы, как Моисей и Аарон, вот так вот заступали и готовы были отдать свою жизнь для того, чтобы люди вот эти выжили. И также да, нам в своей жизни нужно иметь посвящение в своей жизни для того, чтобы быть готовым, может быть, за жену, а может быть, за мужа положить свою жизнь. Может быть, в каких-то тесных обстоятельствах готовы быть, пожертвовать очень чем-то большим для того, чтобы наши семьи, наши дети были спасены. В числах 18 глава 23 стихом написано: «Пусть левиты несут на себе грех их». И я думаю, что, друзья дорогие, мы вот так вот вечером приходим на молитву, их ходатайствуем за наших родственников неспасенных, и вот этот грех, он переходит на нас. Мы просим, чтобы он не вменил Господь греха им, что если они где-то вот как вот Иов собирал детей и молился за детей вот так вот, чтобы если где-то похулили они вот в жизни своей тебя, ты прости их, Господи. И чтобы мы вот так вот ходатайствовали и были ходатаями перед Господом и понимали, что если мы их не заступим, если мы не будем стоять между Богом и ими, то они могут быть поражены, они могут быть погибнуты, чтобы мы имели правильные чувствования перед Господом, и тогда Господь и будет слышать и наши молитвы, и будет трудиться с нашими неверующими родственниками. И третья мысль. Бог возвеличивает своих ходатаев, укрепляет в вере их. И я в прошлое воскресенье напоминал вот этот пример, еще хотел напомнить, когда жезл Ааронов расцвел, помните, да, говорил я. Помним эту историю, когда Бог говорит Моисею и Аарону: положите вот по коленам Израилевы жезлы вот эти в скинию собрания. И утром, когда вынесли, и жезл, на котором было написано имя Аарона, он расцвел и принес плоды. Как прекрасно! И Бог возвеличил и Моисея, и Аарона пред народом, и они радовались, и они торжествовали. Но перед этим предшествовало уничижение, перед этим предшествовала готовность умереть за этих людей, которые гибнут в этом мире, которые не знают Бога, которые противятся Богу, и над которыми враг душ человеческих пока имеет власть. Мы имеем примеры Давида, когда Семей хулит вот так вот Давида, тот убегает от сына своего. И вторая книга Царств, 16 главе написано: «И сказал Давид Овесе и всем слугам своим: вот если мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина. Оставь его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его засловие. И он соглашался на вот эти уничижения, и он понимал, что, может быть, Господь вот так вот и благословит меня потом. И он, как правило, благословит, если мы имеем правильное чувствование, и когда сын его Авессалом погиб, никто его не понимал, он сходил и плакал. Все радовались победе, а он ходил и плакал: «Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне за тебя умереть?» У него были правильные чувствования, никто его не понимал, он имел чувствование от Иисуса Христа, потому что это сын, он умирал, и он готов был умереть, и жизнь за него положить, лишь бы он жив был, лишь бы он остался вот так вот с Господом, потому что куда он попал, он восстал на отца своего. И он имел правильные чувствования, друзья дорогие. И Бог, конечно же, его возвеличил, и Давид опять на царстве, он опять царь, он уважаемый человек в своем государстве, но этому предшествовало уничижение, этому предшествовала вот эта борьба, вот это заступничество, готовность умереть за погибающего своего сына. Благословил бы нас Господь, друзья дорогие, в жизни нашей вот так вот всегда помнить, что в разных обстоятельствах мы должны смотреть не на те обстоятельства, и бороться не с теми людьми, которые, может быть, доставляют нам неприятности, а смотреть дальше. Смотреть на Господа, может, Господь допускает обстоятельства, чтобы проверить наши желания, проверить наши чувства, не Ему проверить, чтобы мы увидели наши желания и чувства, что мы хотим, как мы смотрим на наших неверующих родственников, чтобы мы понимали, что они гибнут, если ангел их посетит, они могут лежать мертвыми. Чтобы мы готовы были заступаться за них, предавать себя за них и имели правильные чувствования, переживая за наших неверующих родственников, чтобы мы могли с вами радоваться вместе с ними и чтобы мы могли сказать, что я и дом мой будем служить Тебе, дорогой Господь, который Ты положил жизнь свою за нас. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.